Светит ясный, светит белая луна. Осветила путь дорожку мне до милого двора. Мне не спится, не лежится, и сон меня не берет. Я сходил бы к милой в гости, да не знаю, где живет. Попросил бы я товарища, мой товарищ доведет. Мой товарищ меня краше, боюсь, Машу отобьет. Подхожу я к дому милой, а у милой нет огня. Постучал бы я в окошко, моя Маша спать легла. До полуночи гулять, свет.